Глава 6. Аль-Хара передал через Лугу, что вечерние занятия отменяются. В замок приехал Адер, и на рассвете они все вместе едут в Лайдару. Там их ждет корабль. Дорожная сумка была собрана заранее, и Малика поспешила к Муну. На полпути ее догнала горничная. «Вас зовет маркиза Каналь». «Кто?» – переспросила Малика, решив, что ослышалась. «Маркиза Каналь. Она поселилась в гостевых покоях. Я вас провожу». Малика следовала за горничной, а хотелось бежать в другую сторону. Это ее последняя ночь дома. И последние часы она проведет не с Муном, а с сумасшедшей болью. Неужели Адер не мог подождать немного и привести любовницу в замок после ее отъезда в Ракшаду? «Я буду женой Иштара!» — воскликнула Галисия, когда Малика вошла в заставленную чемоданами комнату. «Только представь! Маркиза Галисия Каналь! Вы согласны взять в мужья Хазира Ракшады?» И я кричу: «Да! Ты будешь нести мою фату! Ты и два маленьких ракшадика! Малика, ты не рада?» «Рада», — сказала она потерянно. «Ты бы видела, как нервничал Адер! Пока мы ехали, он 5 раз выходил из машины, привалится спиной к дверце и стоит, а потом садится за руль и дышать не может. Мне так сладко на душе становилось. Думаю, как скажет, останься». Галисия звонко рассмеялась. «А я не останусь! Я так счастлива, Малика! Я счастлива!» «Зачем вам столько вещей?» «Как? Зачем? Платья на каждый день, наряды на выход. У вас будут другие платья. А в чем я буду ходить, пока их сошьют? И ты бери все, что у тебя есть. Моя служанка должна хорошо выглядеть». Галисия уселась на диван. Раскинув руки, положила их на спинку. «У тебя вид, словно ты проглотила жабу. Ты отравляешь мою радость. Мне лучше уйти». «Иди, иди», — вымолвила Галисия, сопроводив слова пренебрежительным жестом. «И завтра улыбайся. Я приказываю тебе быть веселой. Ты поняла?» «Поняла», — ответила Малика ледяным тоном. Дойдя до лестницы, замешкалась. С 3-го этажа доносился неимоверный шум, хотя 10 минут назад там было тихо. Малика поднялась по ступеням, приблизилась к апартаментам Адера. «Что тут происходит?» «Ремонт», — ответил караульный. «Где правитель?» «Здесь». «Ремонт? Накануне отъезда?» Любопытство распирало. Войти и просто поинтересоваться, что Адер делает, Малика не могла. Вернулась к себе, взяла со стола толстую папку. Она собиралась отдать ее правителю утром. Это даже лучше, если она вручит документы сейчас. Утро будет посвящено Муну. Караульные без слов открыли перед ней двери, и Малика вошла в гостиную. Засучив рукава рубашки, Адер молотком сбивал с аспидной колонны фигурки девушек. Стражи Ксоп и Лайс орудовали молотками, стоя на раскладных лестницах возле 2-й колонны. Развесив уши, парень наблюдал, как обломки камней с грохотом падают на паркет. «Зачем вы ломаете такую красоту?» – опешила Малика. Адер отложил молоток и взял с подоконника бутылку. «Эта красота мне не нравится», — глотнул из горлышка. «Зачем пришла?» «Хотела отдать вам документы. Я думала, вы в кабинете». «Мой правитель!» — крикнул Ксоп, стоя на верхней ступеньке лестницы. «Эту тоже сбивать!» И указал на фигурку длинноволосой девушки, смотрящей вдаль. «Ее не трогай!» «Ясно!» — кивнул Ксоп и постучал молотком по голове полногрудой девицы. «А эту?» «Ломай! Убирайте всех, кроме верхней! И со 2-й колонны всех убирайте!» Адер вновь приложился к горлышку бутылки. «Идем, Эйра, здесь шумно!» Проследовав за ним в спальню, Малика оставила двери распахнутыми, но Адер вернулся и плотно закрыл створки перед носом парня. Усевшись на край кровати, допил вино. Швырнул бутылку на кушетку. «Я хотела сама собрать глав конфессии храмов, но не успела», — проговорила Малика, чувствуя сильную дрожь, вызванную хмельным взглядом Адера. Если я задержусь в Ракшаде, передайте папку Джиана». Прошла через комнату, стараясь не наступать на белый ковер. Положила плоды своих трудов на кресло. Адер вытащил из прикроватной тумбочки початую бутылку вина. «Что в папке?» «Опись имущества и земель, принадлежащих храмам, монастырям и священнослужителям. Примерные расчеты их ежемесячного дохода. Тексты молитв и проповедей. Цены на обряды. Тут много чего интересного». Адер зубами вытащил пробку из бутылки и сделал пару глотков. «Ты занималась подготовкой религиозной реформы?» «Это не совсем реформа». Он сделал еще глоток. Со стуком поставил бутылку на тумбочку. «Почему ты встряла в наш с Иштаром разговор?» «Я испугалась». «Чего?» «Его желание». «Ты знала, что он хотел попросить?» «Нет, но это было очень плохое желание». Адер улегся навзничь и заложил руки за голову. «Теперь оба его желания исполнены. Галисия едет с тобой». «Уже знаю». «И что-то мне подсказывает, что она сблизилась с Иштаром отнюдь не во время встреч возле постели больной». Малика сжалась, как воробушек на промозглом ветру. «Вы не должны ее отпускать». «Почему?» — спросил Адер, глядя в потолок. «Я могу говорить с вами без обиняков?» «Конечно». Малика опустилась в кресло. «Иштар не возьмет ее в жены. Вы знаете, почему?» На лице Адера выперли скулы. «Не знаю». «Знаете». Малика потерла колени ладонями. «Мне неловко говорить на эту тему». «Говори». «Я надеюсь, что Иштар ее не обманет». «А вдруг обманет? И как мне быть? Оставить Галисию в Ракшаде или забрать с собой?» «Она сама решит, не маленькая». Малика поднялась. «Я пойду?» «Говори еще». «Мне нечего добавить». Адер закрыл лицо, согнутый в локте рукой. Сказал изменившимся голосом. «Сделай все от тебя зависящее, чтобы Галисия стала его женой». «От меня мало что зависит». «Ты Шабира, исхитрись, иначе ее отец не даст ей житья». «Я попробую, но не обещаю». Малику не отпускало тревожное чувство. С Адером было что-то не так. В его позе застыло отчаяние. Хотелось посмотреть ему в глаза, но Адер так и не отнял руки от лица и молча ждал, когда она уйдет. Малика немного постояла и покинула спальню. В комнатке Муна было тепло и уютно. Старик чувствовал состояние Малики и не говорил о поездке. Бронил служанок и кухарок, сетовал на близкую зиму, обсуждал предстоящую перестановку мебели в холле и в обеденном зале. Слушая Муна и кивая не впопад, Малика смотрела в окно. На газонах стелилась ржавая трава, придавленная напористым ветром. Ветки кустарников терлись друг о дружку. Над аллеями кружились медные листочки монетки. На далеком горизонте между тучами и землей догорал осенний закат. Когда на землю опустилась ночь и замок затих, Малика направилась к себе. Она бы с удовольствием просидела у Муна до утра, слушая его трескучий голос, но боялась, что Адер вот-вот пойдет к Галисии или пригласит ее к себе, и натянутся последние сердечные струны. Или одна струна. Спальня встретила привычным запахом свежей постели и шумом ветра за окном. Малика повернула в замке ключ, подергала зачем-то дверную ручку. Быстро приняла душ, волнуясь, что боль застигнет ее врасплох. И уже опустив голову на подушку, услышала, как о паркет тихо цокнул ключ. С обратной стороны двери кто-то вставил ключ в замок. Раздался тихий щелчок, через пару секунд еще один. Малика сползла с кровати на пол, стиснула в кулаке ножку настольной лампы. Вжалась спиной в тумбочку и превратилась в слух. Вдруг скрипнула кровать. С перины свесился Адер. «Не ждала?» Малика нанесла удар лампой. Адер успел подставить руку. Вскочив, побежала через комнату. Споткнулась о сумку и приземлилась возле двери на четвереньки. Подергала ручку. Глотая слезы, принялась шарить ладонями по паркету в поисках ключа. Адер схватил ее за ногу, поволок по полу. Маляка пыталась уцепиться за стулья, стол, прикроватный столик. Легнула Адера ногой, но он сгреб ее в охапку, со всего маха швырнул на постель и навалился сверху. «Иштар не будет первым! Вы пьяны!» Он сорвал с Маляки сорочку. Она окаменела. «Этого не может быть! Это кошмарный сон! Скорее проснуться!» Но когда Адер всем телом вдавил ее в перину, лбом уперся в скулу, вынуждая повернуть голову на бок и руками развел ей ноги, Маляка пришла в ярость. Она хрипела, раздирала ногтями в кровь его плечи и спину, изворачивалась ужом, силясь свести бедра. Адер приподнялся, вероятно, хотел расстегнуть брюки. Маляка повернула голову и вонзила зубы в его плечо. Треск лопнувшей кожи, вкус крови и вскрик Адера придали сил. Загоняя зубы все глубже и глубже, Маляка стонала от звериного наслаждения. Она Маранда. Она не даст Маруну в обиду. Крепкие пальцы сдавили ей шею. Маляка замерла в ожидании. Сейчас он резко скрутит позвонки вправо или влево, и все закончится. Вдруг Адер обмяк. Откинулся на перину и закрыл лицо скрещенными руками. Вскочив с кровати, Маляка смахнула с подбородка кровь, облизнула губы и превратилась в пружину, готовую в любую секунду лопнуть, взорваться, взлететь. Адер долго лежал, шумно дыша в руки. Наконец сел. Сдернул с себя разорванную рубашку и прижал к окровавленному плечу. «Я дарю тебе Иштару, так ему и скажи». Немного посидел, то ли думая, как еще ее унизить, то ли желая прийти в себя полностью, встал и молча ушел. Ей казалось, что она видит странный сон. Щетки замедленно сметали со стекол снег, похожий на крупу. Первый снег в середине осени — редкость для Грас-де-Мора. Впереди светились размытые красные фонари автомобиля Адера. С заднего сиденья доносился разговор Луги и Альхары. Страж изъявил желание поехать с Шабирой в Ракшаду. Маляка закрыла глаза. Она очень устала. Устала от дней, проведенных вдали от Адера и прожитых рядом с ним. Устала от любви и страданий Вилара, от собственных душевных мук и сердечной боли, от бессилия что-либо изменить. Словно в тумане пролетела ночь в постоялом дворе. В небытие канул еще один день. Мимо окон проплыли улицы Лайдары, и автомобили остановились возле открытых ворот амфитеатра. Маляка пересекла арену представлений, равнодушно глядя в спины Адера и Галисии. Вялым движением пальцев отозвалась на горячее пожатие руки маркиза Бархата. Он ждал ее возле тысячи ступеней, ведущих к Малахитовому трону и каменной Маранде. «Нас вновь разлучает море», — сказал Вилар. Маляка слабо улыбнулась. Вслед за бедными слугами, согнувшимися под тяжестью чемоданов Галисии, поднялась по лестнице. На площади у руин фонтана стояли защитники во главе с Кангушаром. Незнакомый ракшат в кожаном плаще без рукавов. Меба и Драга. Увидев их, Маляка пришла в себя. Ответив на приветствие посланника Иштара должным образом, подбежала к стражам и схватила их за руки. «Меба! Драга!» Они смущенно улыбнулись. «А мы едем с вами!» «Со мной?» — переспросила Маляка, еле сдерживая слезы. «И Луга едет! Теперь мне ничего не страшно!» Восторженный вскрик Галисии заставил повернуться лицом к морю. В легкой дымке виднелись два корабля. «Какой красавец!» — проговорила маркиза, указывая на белый корабль. Обращенный к берегу борт украшала широкая золотая полоса, которая плавно поднималась к носу и переходила в мощную голову тигра, смотрящего вдоль кряжа. Посланник торжественно произнес: «Шабира! Покорнейший прошу принять дар Хазира Иштара Гарпи!» указал на корабль с головой тигра. «Этот корабль недавно спущен на воду. Он гордость Ракшады, ибо он лучший из лучших. Он твой. Приняв дар, ты освободишь Хазира от долга». Собрав все силы в кулак, Малика кивнула. «Я принимаю дар и лично передам свою благодарность Хазиру». «На нем команда из 100 человек, капитан и лоцман. Они остаются здесь». Ракшат обратился к Адеру. «Хазир Иштар приказал своим воинам до возвращения Шабира обучить избранных управлять кораблем». «Чему можно научиться за 1.5 месяца?» – озадачился Кангушар. «Шабира!» – проговорил посланник, всем видом игнорируя командира. «Должен сказать, что находиться в Ракшаде ты будешь немного дольше, чем говорил Хазир. Тебе помешают вернуться время года». «Немного дольше?» – прозвучал голос Адера. «Это сколько?» «На путь в Ракшаду, коронацию и паломничество Шабиры по святым местам уйдет 3 месяца. Потом начнется сезон штормов, и только после него ты отправишься в обратный путь». Силы оставили Малику. Она затряслась в ознобе. «Когда я вернусь?» «Через 1.5 года». Будто сквозь дымку она увидела побледневшее лицо Адера. Через ватную пелену донесся шум прибоя. В ладонь уткнулся холодный нос парня. Малика погладила Маранду по голове. «Значит, через 1.5 года». Караул распахнул двери дворца. «Идите, она вас догонит», — сказал Адер и, когда площадь опустела, подошел к Малике. «Спасибо за стражей», — поблагодарила она, пряча взгляд. Адер снял пальто из викунии, надел на Малику поверх ее плаща. «Ты слишком легко одета», — поднял ей воротник. «Я сожалею, что сдержал себя». Из черных туч повалили хлопья снега. Между вершинами расколотой горы заметался ветер, где-то звякнуло стекло. «Иди», — сказал Адер. Малика пошла к дворцу. Перед дверями сняла пальто и бросила на каменные плиты. Адер спустился на горное плато, облокотился на балюстраду. Волна вынесла из тоннеля лодку. Снегопад скрывал сидящих в ней людей. Адер отвернулся. Наверху лестницы стоял Эш. «Я, наверное, не вовремя». «Вовремя. Очень даже вовремя». Эш сбежал по ступеням. «Скелета Зервана в подземной тюрьме нет». «Это точно?» «Точно!» Вытянув шею, Эш посмотрел в сторону кораблей. «Как думаете, она вернется?» «Не знаю», — сказал Адер и направился в замок. Там, за спиной, прошлое. Оглядываться на прошлое он не будет».